Изабелла слабым, неуловимым движением целой кисти скользнула под съехавшую юбку. «Сдохни!» – прохрипела она, рывком направляя свое тело по направлению к выходу и точно втыкая тонкую иглу инсулинового шприца Фриц в лодыжку, а затем давя, насколько хватило сил в умирающем теле, на пластиковый поршень. Транквилизаторы. Милая библиотекарь, способная выкрутиться из полицейских наручников ценой перелома, держала под юбкой свой последний козырь. Сколько вероятностей Фриц не просчитывала прежде, чем ввязаться в эту самоубийственную авантюру. Проворство и самоотверженность Изабеллы перед лицом смерти лежали вне любого поля вариантов. Посмертное выражение лица девушки было ни с чем не сопоставимо, залитое собственной кровью, изувеченное, растрепанное и запыленное. Она хищно скалилась подернутыми алой пленкой зубами. Кем бы она себя ни называла и сколь мило себя ни вела, киллер не ошиблась на ее счет. Лже-Изабелла или восставшая из мертвых мисс Скриндл оказалась самым настоящим доппельгангером. Киллер поддела пяткой рукоять ножа, вскрывая вошедшим в трахею лезвием уже посмертно глотку, вытащила из ноги наполовину опустошенный шприц, отбрасывая в сторону, и устремилась вперед, где ее поджидало двое крепко сбитых парней в странных защитных костюмах, вероятно, из кевлара, схожих с теми, что носила на себе Муни и некоторые чудовища. Их лица с мужественными подбородками прикрывались по линии глаз черными масками. Фриц еще не догадывалась, насколько опасны могут быть когти ночных хищников, к чьим рядам много лет назад примкнула таинственная железная леди и чьим предупреждением на вечере отцов-основателей киллер пренебрегла, проходя точку невозврата. Пришедшие были абсолютно неуязвимы к газу, еще клубящемуся по полу, а Фриц, по-своему к транквилизаторам, слишком медленно на ней работающим. Она, постепенно слабеющая, уповала только на то, что у тела в запасе оставалось немного времени на отпор. Убийца в противогазе и мужчины перед ней, не тупоголовые контрабандисты, а тени, окинули друг друга краткими оценивающими взглядами прежде, чем молча скрестили клинки. Глубоким вечером, стоя посреди пустого склада в доках за Чайна-таун с диктофоном в охваченной тремором ладони, Освальд, в пятый раз переслушав оставленную ему запись, наконец поставил ее на паузу и сунул устройство в карман. Еще закрепляя на днище Челленджера взрывкомплект, Фриц запланировала автоматическую отправку сообщения со спрятанного в гараже телефона на случай, если все пойдет наперекосяк и она не успеет ее отменить. Мэр получил странное сообщение с незнакомого номера за ужином, непонимающе смотря в экран, а затем запоздало понял, что в сокращенном тексте зашифрована инструкция. Фриц уже несколько раз отправляла ему подобные. Киллер всегда работала по системе вложения и дозированной, ограниченной информации, и знала, что недостающие фрагменты пингвин сможет найти самостоятельно. Кабупату следовало забрать из МР, аж ключ, открывающий один из грузовых контейнеров в доках, прослушать записи, набрать мастерицу по единственному номеру в оставленном вместе с диктофоном мобильном. Он помнил, в каком именно охраняемом паркинге Фриц хранила микроавтобус, и первым делом вскрыл тот, достав из бардачка ключи, отворяющие амбарный замок на Роллите химчистки, а дальше следовал оставленным указаниям. Увидев посреди грузового контейнера на сыром полу два зиплока, защищающих электронику от влаги, он подхватил диктофон с наружным динамиком и микрофоном, разрывая пакеты, судорожно включая последнюю запись. Звуковое послание пингвин получал впервые, и его прошиб ледяной пот. Уж не прощалась ли с ним убийца в противогазе? Поставь запись на паузу, если рядом посторонние. Треск. Я была права. Они контролируют все в городе уже много лет задолго до тебя, до войны Донов, до смерти Уэйнов. Думаю, Индиан Хилл тоже их проект. Они оживили труп Кристин Крингл. Ее тело исчезло из могилы, и я иду за ней прямо в ловушку. Если ты это слушаешь, значит, я пока не выбралась. Треск. Никому из своих людей не говори. Всех твоих шестерок могли подкупить. Свяжись с Филиппой. Ее номер единственный в мобильном, который я для тебя оставила. Она одна, кому сейчас можно доверять. Держись ее, без глупости, и захвати зонт. В Блэкхейвене сыро. Дрожащими пальцами набрав Филиппу, пингвин сбивчиво объяснился, а уже спустя 10 минут самостоятельно гнал, чуть дважды не спровоцировав аварию во время перестройки между автомобильными рядами, в сторону свалки одну из пустых машин, что использовалось его службой безопасности. Свалка встретила Освальда пятью минивэнами и еще тремя развалюхами, готовящимися к поездке в китобойный городишко, а Филиппа, пока ее люди в торопях грузили боеприпасы, отвела Кабупата в трейлер, негласно принадлежащий Фриц. Она надеялась, что эрудированности мэра хватит разобраться с системой его шизоидного любовника, а после не задавать дурацких вопросов под руку. Затаив дыхание, словно впервые посетивший Ватиканскую пинакотеку 86, один из ватиканских музеев, где хранятся, преимущественно, работы итальянских художников 12-18 веков эне, среди них полотна и фрески авторства Джованни, да Винчи, Тициана, Рафаэля Санти, Бардони, Бернини и других. Эстет Освальд неотрывно смотрел на собранное руками киллера полотно, в своей интимности сакральнее ее наготы. Пред ним простирался оттиск воспаленного погони и поиском смысла разума Фриц, святая святых, что не должен был никогда найти, и Кабупат ощутил нечто жгучее, разливающееся по горлу и стекающее раскаленной смолой по грудной клетке. Он никак не мог отделаться от него вплоть до самого Бладхейвена и убежища, из которого бесследно исчезли тела Изабеллы, Фриц и пришедших по ее душу. Внутри остались только умерщвленные взрывом предатели и зарезанные тенями контрабандисты. А затем пингвин понял, его разъедало давно позабытое им чувство вины. «Где Фриц? Где чертов Фриц?» Метаясь по платформе, голосил Освальд под непонимающие взгляды людей-мастерицы. «Если бы я только тебе поверил, ты же предупреждал». Мэр согнулся, сжимая рукоять приклад зонта, воспринял буквально послание наемницы, захватив модернизированный Штейрманлихер. «Кретин, какой же я кретин!» Фриц, как всегда, пошел разворачивать осиное гнездо, вздохнула, подойдя к мэру, женщина и протянула сигару. Кабупат согласился, дав себе прикурить, затянулся и почти сразу пожалел, глухо закашлившись под хохот Филиппы. «Тебе смешно?» – прошипел он, зло глядя на продолжающую смеяться над его реакцией женщину. «Настоятельно рекомендую заткнуться. Поверь, тебе не понравится, что происходит с теми, кто насмехается над пингвином». На его сутулое плечо грохнулась ее широкая ладонь, чуть не прибивая к земле, и Кабупата передернула. «Остынь, птичка, будешь угрожать мне, оторву клюв и отымею тебя им в твой тощий зад», с задором изрекла она, наблюдая, как по лицу мэра ползет ни с чем не сопоставимое, искреннее отвращение. «Но мы здесь для других целей». «Это каких же?» Отчаянно подавляя желание вскрыть горло женщине, а после выпотрошить, спросил Освальд, и голос его дрожал от возмущения и рвущейся наружу ярости. Никто не смел так говорить с королем мафии, с мэром, рассчитывая остаться целым, но Филиппа, кажется, лучше него самого понимала положение пингвина, а потому никогда не присмыкалась. Мастерица плотоядно усмехнулась. «На юридическом языке, регистрируй банды свои бизнесы», то, что задумывала она с легкой наводки Фриц, характеризовалось, как рейдерство, но ей больше нравилось называть это справедливым возмездием. В конечном счете Сергей кинул Филиппу, а подобного она не прощала, идя на бутлегера ответной войной, в которой, пока что единственная во всем Бладхейве не знающая о смерти лидера банды, заведомо выиграла. Люди-мастерицы единомоментно нанесли удары на оставшиеся убежища, за ночь перехватив контроль над цехами, оружейными хранилищами и всей подземкой, подминая под себя все побережье, пока Фриц вяло приходила в себя на резном деревянном стуле в полутьме старинной залы за длинным старинным столом для переговоров. С ровной, будто насаженная на кол, осанкой изящно сложив на столешнице морщинистые руки с длинными пальцами, в метре от Фриц сидела Кэтрин, и лунный свет выхватывал точеные, нордические черты ее лица. Железная дева терпеливо ждала. Фриц, вспышкой вернувшаяся в сознание и сквозь мутную пелену вспоминающая последнюю схватку, рефлекторно потянулась к клинкам, понимая, что полностью разоружена. Кажется, она вскрыла одному из нападающих горло, а другому прорезала плотную броню, выпуская кишки, прежде, чем отключиться. Пришедшие за ней во второй раз и доставившие к Кэтрин, сохранили Фриц свободу в кистях и ногах, а затем, чтобы киллер пользовалась ими исключительно по назначению, следил стоящий позади мужчина в кевларовом костюме и маске, аналогичным тем, что носили, вероятно, убитые ею тени, вряд ли после подобных ранений выживали. Антропологически статные мужчины с темными волосами и волевыми подбородками в одинаковых костюмах, как поняла киллер, видя уже третьего, почти не отличающегося от предыдущих представителей, отбирались по некому единому стандарту. «Здравствуй, Фриц!» «Госпожа Кэтрин!» – кивнула киллер, и на ее лице отразилось непонимание. «Почему я еще жив?» Спрашивать, почему не связана или не посажена в клетку, она не стала. Кажется, происходящее напоминало переговоры между людьми, в равнозначной степени не умеющими идти на компромиссы. Женщина вскинула подбородок, уничижительно смотря на наемницу, и Фриц ответила ей своим обычным взглядом. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что стало с остальными детьми? Какими детьми? С того судна, откуда ты сбежал?» И внутри Фриц что-то с диким металлическим скрежетом оборвалось. Примечание к части. ТГ-канал с эстетикой, цитатами и анонсами. https://tmegasmosclear. PS. Читатели, что были со мной еще с участием далеких апреля-мая, хотела бы узнать ваше мнение относительно развития сюжета. PPS. Да и вообще, всегда признательна за любые отзывы, в особенности касаемо фиксит и Дарк Изабеллы, ладони в стороны. Часть 3, глава 28. Сучья тварь. Примечание к части. Эстетика главы. https://tmegasmosclear35. И как тень, павшая на небесный свод. Мое злое дитя, я слушаю тебя сегодня. День гаснет, буря разгорается. Мертвые шепчут мое имя в непроглядной ночи. Меркур он дебейрен. https://youtube.lax/ksahtici. Поначалу темнота переплеталась с кислым ржавым и приторным человеческим смрадом. Позже, пронизанная детским плачем и глубоким стальным скрежетом, она отдавала болью в пальцах с сорванными ногтями, отгибающими миллиметр за миллиметром и день за днем, пока не отломали достаточно острый для глубокого пореза на чужой глотке, край стенки контейнера. Следом, обрастая красками, заструилась первая сцеживаемая с трупа кровь, тогда Фриц еще не работала с химикатами, заворачивая отпиленные конечности в мусорные мешки. Чужими конвульсиями всплыли первые пытки, какой-то простой обделавшийся барыга. Пульсирующей болью отозвалась первая пуля, по касательной предплечья. Ладонь холодил первый клинок, по ее нерешительному эскизу на простом блокнотном листе. В бесплотном дрейфовании по воспоминаниям Фриц не нашла ничего необычного, нередко те находили ее при сильных травмах или потере сознания, пока не услышала незнакомый женский голос, долетевший со слишком сильным запозданием из-под слоев черноты. «Повышаю до 300». За ним последовал мужской, требовательный, задал вопрос, смысл которого ускользал от Фриц. Возможно, смысла и не было, но ее мучители уверили себя в обратном. Запахло ацетоном, кошачьей мочой, застарелым пищевым жиром на обоих кухни без вытяжки, въевшимся в обивку диванов и ворс ковров телесным воском. Над зажженной газовой духовкой сушилась подвешенная на выцветших пластиковых прищепках пошедшие невымываемыми пятнами от телесных выделений исподние, в тазике под облезлой чугунной ванной покрывались плесневой коркой намыленные недели назад вещи. По изрыгаемой из эмалированной раковины посуде полз таракан, из протекающего крана громко сочились холодные капли, отбиваясь о завалившуюся на посудной груди алюминиевую кружку. Теплое предзакатное солнце очертило сквозь перекошенную пыльную тюль гостиную 2 на 4 метра, на 3 дивана и на 5 пар гниющих ног. Мир до удушья был желт, золотой час 87, в фотосъемке золотой час, это период дня вскоре после восхода солнца или перед закатом, в течение которого свет выглядит более красным или желтым и мягким. Напоминал дезоморфиновое варево на перекосившемся журнальном столике в окружении использованных до слома иглы поршней одноразовых шприцов, розового аптечного жгута, каких-то таблеток, ложки и пластиковой зажигалки, спички, фосфор с головок которых счищался для приготовления отравы, в этой квартире не водились. «Нет», — донесся до Фриц собственный голос, слишком тонкий, слишком слабый, слишком детский, прерванный оглушительной пощечиной. Ее тощее, но не по годам диспропорционально долговязое тело дернулось и перехватило руку матери с начисто слезшим верхним кожным слоем, судорожно сжимающую шприц. От ощущения оголенных мышц, покрытых гнойной коркой, к горлу подступил скудный обед, но она до последнего стояла между чужими пальцами со шприцем и внутренней бедренной веной, одним из немногих участков сохранившейся в относительной целостности кожи. «Прекрати!» «Может», — звучала она и детски, но серьезность в ее голосе и колком взгляде была взрослой, знала, что это бесполезно, что все закончится удвоенной крокодильей дозой, но не переставала пытаться. Юлия цедила сквозь сомкнутые от боли разрушенные кариесом и облепленные толстой пленкой налета зубы уже не девушка, не женщина и даже не человек, а потерявшее рассудок существо с едва покрывающими лысеющий череп золотистыми жирными прядями. От былой подиумной красоты от нее остался, пожалуй, только высокий рост, Но даже он был незаметен из-за сгорбленной спины. «Я ведь учила тебя быть хорошей девочкой и никогда не мешать маме». Женщина легко вырвалась из хватки дочери, поднимая руку вверх на высоту, куда ребенок при желании бы не допрыгнул. Юлия безуспешно ловила кистью воздух рядом с недостижимой ладонью, затем попыталась Юрка забраться на диван, но женщина проворно подсекла ее мыском в заношенном вонючем тапке под острую коленку. Девочка с трудом удержалась на ногах, откачнувшись назад. «А маме больно, противно», — скрипуче протянула женщина. «Хочешь, чтобы я страдала? Не жаль родную мать». По рядам припечатанных наркотической дремой жителей притона поползли одобряющие возгласы, насколько хватало осознания в их тонущих в разноцветном блаженстве разумах. «А это ведь все из-за тебя, да, из-за тебя, сучья ты тварь!» Юлия поджала губы, маленькие белые пальцы сжались секундно в кулаки, оставляя полулунами ногтей глубокие борозды на ладонях, а затем она подалась вперед и схватила мать за грудки сарафана, встряхивая, шипя прямо в лицо со швами поперек щек, губ и лба. «Они умерли», — женщина попыталась отпихнуть дочь. Взгляд ее был абсолютно мутным и непонимающим. «Тетя Аня умерла здесь». Девочка убрала одну руку с сарафана и указала на единственное пустующее место на диване, а затем на уже занятое раскладное кресло. «Тетя Поля здесь. Они были, как ты», — голос ее дрогнул. «Мама, пожалуйста, не умирай». «А разве это жизнь?» Ненадолго во взгляде матери промелькнуло осознание. «Но 5 миллилитров, приближающие капля за каплей к смерти во имя стихания агонии жизни. Кроме них для женщины больше ничего не существовало. Да если бы не ты, я бы вообще нормально жила, у меня было будущее». Свободная от шприца рука вцепилась в короткие платиновые волосы, грубо остриженные швейными ножницами, оттянула назад до искривленного от боли детского рта. И, поднимаясь с дивана, женщина швырнула дочь с такой несопоставимой со слабшим от ломки и боли организмом силой, что хрупкое детское тело отлетело на 1.5 метра, грохнувшись на копчик и перецепившись о чужие ноги, чуть не перекинув под матерный вой кастрюльку с остатками крокодила. Зачастую матери не применяли к детям в наказании подобную силу, так отталкивали дружков-наркоманов, лезущих в трусы, или воришек, посягнувших на дозу, не боясь, что насмерть бахнется виском об острый угол, но не девятилетку, не свою девятилетку. Мать хотела ее убить, но на большее, чем швырнуть, не оказалась способна. Опустившись обратно на диван, женщина направила иглу к перетянутому резиновым жгутом бедру. Ниже колена эпидермис и мышцы слезли почти до кости, пальцы поражала чернота гангрены, но выше, у промежности, еще оставались куски тронутой только мелкими язвами кожи, впрочем, ненадолго. Юлии было противно, смрад от матери стоял, как от недельного трупа со вспоротым брюхом на июльском солнце. На ладонях ощущался липкий гной после контакта с язвенными руками, но она подошла к ней снова почти вплотную. «Лучше я сдохну, чем пялиться на тебя каждый день». Тон женщины от угрозы и злости перерос в истерику. «Надо было тебя утопить, сбросить тебя с балкона, разбить твою тупую голову. Знаешь, сколько раз я хотела, но жалко ебаная память об америкашке. Это все ты виновата, ты ублюдок, блядь. Что он со мной сделал, блядь? Что вы все со мной сделали?» По молочно-белым, лишенным румянца щекам Юлии заструились слезы из широко распахнутых глаз, но взгляд, полный холода и решимости, оставался прежним. «Успокойся, мама». Детская ладонь, не дрогнув, залепила матери ответную пощечину. 400. Разряд. И рука, шлепающая по детской ягодице в отголосках пьяного смрада, хватающая за тонкое детское запястье и пытающаяся усадить на колени в разношенных, идущих пятнами мочи и пива шортах. У нее ноги точно как у мамки от ушей. Ей 9, придурок. Подожди хотя бы годик. Плотоядный хохот сменился чужой кровью на ее зубах. Юлия оставила на плече схватившего рельефный слепок еще молочных резцов, стремительно вырвалась и ринулась прочь под стихающее ругательство вперед, к катящемуся за горизонт вечному солнцу за черными коробками многоквартирников, с толпами электропередачи, перекосившимися деревянными заборами. Ее не раз будут так ловить и хватать, пытаться залезть под хлопчатое платье, но не трепещущей ланью стыдливо сжиматься и неловко хихикать, а диким шипящим львенком та будет до последнего отпираться миру, что непременно жестоко всякой женщине, от дитя до глубокой старухи. И однажды ее за это полюбит одноглазый маньяк-ветеран, а годы спустя — хромоногий лицедей. Всего в десятке километров от русского гетто жизнь, о которой она украдкой мечтала, вылизанные улицы и свежеокрашенные дома, резвящиеся с комиксами и игровыми приставками или колесящие по уютным районам на цветных велосипедах одногодки, а еще полные шоколадной сладости кофейни и еще незнакомая эстонская речь, всего в 8000 километров через холодную Атлантику жизнь, которая ее ждала, замыкание. Сухие, растрескавшиеся серые губы нежно коснулись высокого обнаженного лба. Юлия больше не носила ни челки, ни волос, обритая налысо. «Юлечка, милая, а вот и ты, у тебя такие папины глазки, учишься, а твой папа тоже был левша, представляешь, только совсем не помнил, как писать, а ты такая у меня умная, маме очень». Назвать женщину хорошей даже у Фриц не повернулся бы язык, но другой матери у нее не было. Так почитатели не переставали строить храмов бесконечно жестоким к ним богам, умоляя сменить гнев на милость, и в общем-то безупречно с добротой святыням не к лицу. За новой вспышкой рождалась сверхновая, персидовые потоки разрезали августовское небо над обнесенным решетками по окнам и по периметру забором с колючей проволокой интернатом закрытого типа. Густые влажные туманы вились над городом грехов, таким огромным для такого маленького коротко остриженного воришки-карманника, сидящего на парапете крыши социальной двухэтажки в Нэрроуз. Тонкие пальцы ощущали кухонный нож продолжением тела, метая, и острие вошло в глаз, будто всегда знало, как убивать правильно. Допрашивающие снова поочередно задавали вопросы, на которые у Фриц не находилось ответов, даже если названные ей имена принадлежали заказчикам, их личностями и мотивами убийца в противогазе не интересовалась. Без толку. Пробуем выше. 460-88, максимально доспустимый для электрошоковой терапии вольтаж. Мужчина громко возразил, и чуть тише назвал говорившую по имени Аманда. Оба голоса были смутно знакомы и бессмысленны, лились из колонок, подведенных в камеру, где ее держали, а их обладатели наблюдали из-за бронебойного зеркала «Газелла-89», зеркало, полностью затемненное с одной стороны, зачастую используется в допросных или для слежки за детьми или пациентами, для эффекта полного контроля над пытаемым, но одно Фриц знала наверняка, им было не место там, куда она проваливалась слой за слоем, кордон за кордоном, и запоздало до киллера начало доходить, почему, грубые руки воспитательниц кидали в ледяной карцер с перекосившейся койкой, на которой невозможно уснуть, под легким углом скатывалось тело, дерево упиралось в усыпанные синяками бока, крохотным столом и без единого окна. Там после очередного побега она провела месяц на хлебе с плесенью и безвкусном супе, но поверхности оказалось достаточно, чтобы от каждой от них отжаться, подтянуться, выйдя более совершенной, сильной, выносливой версией себя, как делали старшие мальчишки до того, как каждый из них угождал в колонию, а позже в тюрьму. Юлия достаточно знала о тюрьмах, и клетки для самых маленьких назывались детскими домами, чтобы ни при каких обстоятельствах в них больше не возвращаться. Да ладно, эта тварь выдержит всю тысячу. Разрозненные фрагменты, растянутые во времени, схлопнулись, сплющились, наслоились друг на друга, и вместо болезненного крика из нее вырывалось то, чего больше никто никогда не слышал, даже она сама, обжигающий, наэлектризованный, раскатистый, сводящий сардоническим спазмом спокойные уста смех. «Тварь!» — вторила Фриц чужим словам, наконец узнав голос. Она вспомнила сквозь наркотическую пелену смазанный образ плотной, крепкой чернокожей женщины, уже навещавшей ее в камере. Еще какая! Из глубины серых глаз на своих мучителей взирало то, что не стоило будить, то, что никогда не выходило из-за гермодверей до утраты тогда, по собственной воле. Оно ненадолго слилось с тем, что дышала вместо него, жрала вместо него, убивала вместо него, трахалась вместо него. Фриц была осторожна и молчалива, Юлия не видела нужды сдерживаться. Депривация сна, голод, химия и электрошок, неплохо, как для новичка, оскал рассекал ромб лица от уха до уха, слишком широкие и обнажающие мелкие зубы. На тонкие лицевые кости натягивалась такая же тонкая лицевая кожа. Киллер не видела стоящих по ту сторону газеллового зеркала, но наконец узнала голоса. «Рекомендую подушить меня пакетом. Лично мне не нравится асфиксия. Что там дальше по вашей методичке?» «Точно, холод, разряд, смех. Хотя нет, голосую за воду», продолжила она, облизнув губы, и еще шире их растянув. «Знаете, это ощущение, когда бесконечно тонешь, вода смыкается над головой, давит и давит. Ненавижу, блять, плавать. Конечно, знаете. Ну же, квартальная премия ждет. Она открыто насмехалась над своими мучителями, а затем метнула странный взгляд туда, где стояла Аманда, и обратилась к ней. «Докажи, что оправдываешь квоту на черных 90, Фриц имеет в виду явление позитивной дискриминации, когда определенный процент государственных рабочих мест, политических должностей должен быть зарезервирован для членов определенной группы, ТЕ, в данном случае для темнокожих. Она прямо заявляет, что Аманду взяли на работу только за то, что она черная, а не за навыки. Жирная ты сука. Отставить», протянул мужской голос, едва слышный через колонки. «Это против протокола». Но пухлая женская рука уже провернула тумблер до отметки выше критической, зло рыча, когда, нерешительно постучав, в кабинет перед допросной зашла безликая юная секретарь с папкой. «Миссис Уоллер, пришли результаты Генит. Что вы творите? Отключите сейчас же». Сквозь электрический скрежет из-за бронебойного стекла, разделяющего допросную и кабинет, доносился только дикий гомерический хохот. Пасть гнула и гнула до разбитых ударом десен, до железного собственного привкуса, истощенное тело, плотно зафиксированное на стуле, трясло, что рыбу, выбросившуюся на лед, и никто не заметил, как, неестественно изогнув пальцы в спазме, она смогла послабить кожаный ремень на запястье и освободить одну кисть. Ической дактилоскопии 91, анализ ДНК, открытый в 1980-х. Десятилетием позже технология анализа развивалась и активно использовалась, в особенности, в криминалистике. «Вам стоит быть более профессиональной», – устало добавил мужчина, когда Аманда все же отключила аппаратуру. «Результаты вашей некомпетентности начинают пугать. Пока что ваши методы походят больше на эксперимент, как изощреннее убить кандидата. Она преступница. Они все одинаковые. Как только вы думаете, что они заслуживают хорошего обращения, в вашей голове оказывается пуля». Но мужчина ее не слушал. Покинув комнату за газелловым зеркалом, он лично направился проверить состояние обмякшей после подачи доброй 1000 вольт в мозг и тело Фриц. Ему не хотелось, чтобы вынос трупа фигурировал в отчетах сегодняшних сотрудников вышестоящему руководству. Когда он подошел почти вплотную, прощупывая пульс, киллер рывком вытащила руку и проворно, секундно накинула на его горло связку толстых гибких электрических кабелей, тянущихся от ее стула к стене, дважды обвернув, и потянула за конец, притягивая к себе. Мужчина ударился виском о ее колено, охват на шее становился сильнее и сильнее. Уоллер была права, и годами позже ее становящиеся все более бесчеловечными методы сочли бы правильными. Когда в помещении засыпались военные, мужчина, скользящий подошвами классических туфель по полу и до последнего пытающийся ослабить давление от узла на шее, уже не сопротивлялся и висел на связке кабелей с перекосившимся в посмертной агонии лицом. Убивая, Фриц неотрывно смотрел Аманде в глаза через тонированное стекло, почти сливающееся со стеной, пока ей не вбили в шею иглу, вводя очередной из ПОМов-92, имеются в виду транквилизаторы на выбор: диазепам, феназепам, лоразепам, клоназепам, флуразепам, мидазепам, оксазепам, тетразепам, гидазепам, нитразепам, флунитразепам. Практика показала, что проще держать убийцу в противогазе на конской дозе успокоительных, чем надеяться на наручники и веревки. «Что по результатам?» – спросила Аманда оставшуюся ошалела стоять на месте секретаря, глядя, как полураздетую, избитую и отощавшую Фриц выволакивают из помещения. «Миссис Уоллер», — заикнулась секретарь, — «есть совпадение по базе, но, боюсь, у нас недостаточный уровень доступа». Фриц ожидала, что ее снова подвесит за руки, закованные за спиной, в подобном положении ни дышать, ни спать, ни справлять нужду не получалось, в пустой бетонной камере без окон, быть может, еще устроит ледяные купания и цикл бессмысленных вопросов на полиграфе под препаратами о связи с белыми террористами по типу Кевина Максвелла 93, Кевин Максвелл, https://dc/fandom.com/wiki/american/supremacist/part или Уильяма Хеллера 94, Вильям Хеллер, https://fandom.com/wiki/William-Heller-Neff-Yarth, или обществами, о существовании которых киллер никогда не слышала, повторится. Но вместо этого чьи-то руки ее грубо наспех одели, куда-то волокли. Послышался гул вертолетных лопастей и машинного двигателя, постепенно сменяющийся завыванием ветра. А затем все стало так ясно и просто, как никогда раньше, и слова полного осознания опередили пробуждение. «Блядь!» Опершись на ладони, Фриц приподнялась и, не в силах контролировать спазм от подступившего к горлу желудка, вырвала кровью вперемешку с едким желудочным соком. Кричали чайки, где-то вдалеке низко прогудел баркас, грязная одежда намертво сцепилась с замерзшей, потной и, кажется, обожженной кожей. А затем киллер открыла глаза, и ослепительный дневной свет захлестнул ее. Вонь, характерная только для доков Диксона близ Индиан Хилл, засочилась в легкие. Чуть не вписавшись ладонью в лужу собственной блевоты, она заняла сидячее положение, запоздало осматриваясь. Вдоль старого частного пирса стояли одинокие ржавые яхты. Охраняемая территория обносилась высоким забором с колючей проволокой с единственным выходом через контрольно-пропускной. Голова гудела, губы нервно разъезжались, не в силах собраться в привычную линию, руки тряслись так, что не удержало бы и ножа. По карманам не нашлось оружия, вообще никакого. В куртке, куда киллер с трудом сунула ладонь, лежала визитка стоматологической клиники, распечатанная ранее пачка сигарет и привычная зажигалка. Прикурив с пятой попытки и дважды выронив из пальцев зажигалку, Фриц долго неподвижно сидела, смотря на проступающие по ту сторону Готэм-Ривер в декабрьском тумане постройки. Судя по перебивающей портовую собственной вони и истощению, ей досталось от 5 до 10 дней в вязкой наэлектризованной пропасти. Фриц была до предела иссушена, желудок, кажется, лип к позвоночнику противней, чем пропитанная высохшим потом одежда к коже, пищевод горел от жажды, колени тряслись хуже кистей, голова болталась на ватной шее. Усталость, глубокая, противоестественная, смертельная, была настолько сильной, что убийца, в иной ситуации параноидально просчитывающая варианты действий после того, в какое дерьмо ее угораздило угодить, докурила, выбросив окурок в воду, выровнялась, накинула капюшон куртки, пряча взгляд от возможных камер, и подошла прямо к охранному пункту у закрытого металлического забора. Постучав в каморку и не дождавшись ответа, она всмотрелась в затонированное стекло. Внутри лежал застреленный в лоб усач в охранной форме. Сука. Она знала, кто и почему его застрелил. Перебравшись, несколько раз неудачно соскользнув кроссовками по влажным металлическим прутьям, через забор, Фриц засеменила в сторону жилых кварталов, на подходе к которым весьма нагло разбило стекло на дверце чужой припаркованной в подворотне тачки. Она плохо помнила, как оторвалась от последовавших за ней спустя 5 минут после звонка об угоне патрулей, сворачивая за мостом на ведущее через лесополосу по материковой части города старое шоссе. Недавно выпавший снег обволакивал черные облезлые дубы и клены по обе стороны дороги, застилал выжженную траву, слепил ноющие от яркого света глаза. Мерный гул двигателя и запоздалое тепло печки, разбавляемое сквозняком из разбитого окна, успокаивали и, не в силах держать поднятыми веки, киллер отключилась прямо за рулем и свернула в кювет, не доехав и 20 метров до особняка, но вовремя убрав ногу со сцепления с газом, иначе вписалась бы в дерево, начнись возгорание, весьма нелепо бы подорвалась. И во тьме, куда она вновь ненадолго погрузилась, проступали черты Кэтрин Монро. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что стало с остальными детьми, с того судна, откуда ты сбежал?» Кэтрин Монро демонстрировала абсолютное, уничтожающее превосходство, и спустя несколько секунд после дикого внутреннего скрежета, вызванного ее вопросом, Фриц поклялась себе, что сделает исключение и не просто убьет женщину, а сделает это медленно, мучительно и с наслаждением. Когда-то давно Фиш Муни пыталась приставить беретту к виску Фриц и манипулировать ею, так и не поплатившись за это жизнью. И, пусть в перспективе война с мафией и главенство пингвина над преступным миром открыло для убийцы в противогазе более достойное существование, повторять ошибок она не хотела. Впрочем, о контейнере Фриц не просто задумывалась, мысли об этом преследовали с приезда в Готэм. Но единственным, кто еще знал об этом, был Освальд с его выборочно работающей прозорливостью, и киллер ставила на то, что властная женщина перед ней вышла именно на его информационный след. При мысли, что кто-то мог знать о ее тайне с самого начала, все эти годы, выбивала не только почву из-под ног, это безвозвратно ломало хребет. Стоящий за спиной Фриц мужчина звучно швырнул на стол пронумерованную бумажную папку «Полицейское дело». Киллер, помедлив, откинула лист обложки. Ей казалось, что прошедших лет было достаточно для правды, но при взгляде на сшитые из обработанной кожи, от самого светлого, розово-белого кельтского, до черно-синего африканского, градиентно переходящие из тона в тон полотна, руки ее дрогнули. Фриц вспомнила далекие, словно из другой жизни слова кошки. Я тут видела, как похитили детей, таких беспризорников, как я, понимаешь, а затем взгляд скользнул по тексту дела и вложенным снимкам. Пересаженная фрагментами кожа, глаза и волосы, дополнительные конечности и гениталии, хирургическая коррекция пола, искусственные сиамцы и циклопы, от увиденного пустой желудок скрутило. Киллер относилась ровно даже к самым кровавым расправам, смерть не отвращала ее, но подобная жизнь, что одним чудом сохранялась в изуродованных телах, погруженных в опиумный сон, чтобы не умерли от болевого шока, была стократ омерзительнее погибели. На месте каждого этого ребенка могла оказаться она, не расти в ней звериную злобу и ненависть мать, мир, пытающийся и физически, и переносно ее отыметь с малых лет, простой силы воли оказалось бы слишком недостаточно. Все преодоленное Фриц вырастило из нее чудовище, достаточно извращенное, чтобы выжить, но недостаточно испорченное, чтобы создавать круг таких, как она. Она просто убивала и подставляла без бессмысленных представлений и кровавых шоу, на этом умножаемая ей энтропия оканчивалась. Даллмахер, а, Ганс Гербер 95, фамилия Гербер переводится с немецкого как «кожевник», вслух прочла Киллер, тоже беглый нацист, кукольник, кожевник, это не имеет значения. Ты искал встречи, наконец продолжила Монро, поздравляю, ты здесь, но, видимо, ты не настолько умен, если моего предупреждения оказалось недостаточно. Киллер потянулась ладонью в карман куртки, доставая сигаретную пачку, и мужчина за спиной дернулся. Никто не возражает? Кэтрин проигнорировала вопрос. Фриц прикурила и глубоко показательно затянулась, пытаясь унять рвущееся изнутри смятение. Ей было страшно, но Фриц этого не понимала. Я ведь тоже послал вам предупреждение. Ты, мне, Кэтрин издала нечто, схожее со смешком, ледяным и высокомерным. Уверяю, если бы мои люди следили за тобой или должны были убить, ты бы даже этого не заметил. Но твое послание предназначалось не мне. Единственная причина, по которой ты до сих пор жив, ты насолил кое-кому еще. К сожалению, это выяснилось до того, как мои люди тебя прикончили. Потому я не стану убивать тебя, женщина сделала лирическую паузу. По крайней мере, сейчас. Фриц потушил тлеющий сигаретный край пальцами в перчатках, вместо демонстративно расслабленного получилось нервно, и спрятала окурок обратно в пачку. А потом планируете? Кэтрин кивнула, но не ей. Прощай, Фриц. Казалось, выше уже поднять подбородок, чтобы не выглядеть карикатурно, было нельзя, но у Кэтрин получилось. Коготь за спиной Киллера положил ей на лицо ладонь с пропитанным эфиром платком. Логика происходящего для нее окончательно размылась. Позже Фриц бы поняла, что единственной целью этого дурацкого диалога стало моральное превосходство. Если Кэтрин не могла убить ее, то хотя бы выйти победительницей из их схватки должна была. Монро тоже прекрасно разбиралась и в символизме, и в показательных жестах. Ее должны были бояться, до головокружения, до растрескавшихся внутренних основ, и этот страх давал ей абсолютную власть. От резкой тряски при остановке в кювете Фриц пришла в себя и выбралась на воздух, звучно открывая двери и цепляясь за крышу машины, чтобы не упасть на землю. Ёбаные федералы, полушепотом, пытаясь сфокусировать взгляд, протянула Фриц и, утопая в рыхлом снегу кроссовками, вышла на двухполоску, а с нее, минуя странно покосившуюся на нее охрану пингвина, мерно осматривающих периметр, на мощеную дорожку к особняку. Поднявшись по мраморным ступеням крыльца и что есть силы потянув на себя двери, Киллер с трудом удержалась на ногах, а затем шагнула внутрь здания. Ольга, проходившая с тележкой в руках в сторону зала, где Кабл подсобрал внеплановое заседание со старыми, оставшимися еще со времен Фальконе криминальными семьями, замерла и чуть не опрокинула ту от неожиданности. «Мистер Кабл-под», завыла она с жутким акцентом, а затем что-то заметила и раздраженно выдала на русском. «Черт возьми!» Фриц направилась к лестнице на второй этаж, но сил подняться не хватило, и она опустилась на ступеньку, запустив кисти в сальные спутавшиеся волосы. На контрасте с общей чистотой ее вонь стала невыносимой. Со стороны зала доносилась громкая перебранка, а затем Фриц увидела разъяренную Барбару Кин с хромированным глоком, торчащим из кармана черного полушубка, летящую тяжело дышащей фурией к выходу. «Ну от тебя и разит», раздраженно отвесила она, остановившись и смерив Фриц неопределенным взглядом, проходя мимо. А затем Кин остановилась, резко развернулась на каблуках и подошла к Киллеру со странным выражением озарения на лице. Кажется, ее неделя тоже не задалась, Под слоем макияжа скрывались глубокие синяки, белки глаз краснели от слез. «Все вон, живо!» Разлетелся громкий голос Освальда по этажу. Мужчины в костюмах постепенно разошлись, и каждый из них окидывал Фриц взглядами, равнозначно пренебрежительными. «Ты знал, что Аззи обещал тому, кто приведет тебя, миллион. Я ему говорил, что не меньше 5». Фриц потянулась к сигаретной пачке, в тепле координация постепенно возвращалась, а кисти краснели от приливающей крови. Наконец, по-нормальному прикурив и упоительно затянувшись сигаретным дымом, она смерила Барбару пренебрежительным взглядом. «Это как-то...» Киллер распробовала на языке новое слово, прежде чем выдать. «Унизительно, не видел Табиту или Бутча». Она попыталась звучать беззаботно, но наемницы мгновенно стали понятны причины ее воспаленных глаз. «Нет, но я не против насадить голову на нож и подкинуть ей новую пару глаз в белье», — съязвила Кин. «Вероятно, Табита рассказала ей эту прелестную историю почти годовой давности». «Ну, бывай, Фриц. Не скажу, что была рада встрече». Киллер приподняла руку и молча показала ей средний палец. «Мистер Каблопот, ваш друг», — продолжила Ольга после того, как Освальд распустил собрание из-за выходки Кин, ворвавшийся с огнестрелом и угрожающий ему при его людях. Он трижды затыкал горничную жестом, пока не успокоился, переводя дыхание, стоя посреди опустевшего зала. К тому моменту все посторонние успели покинуть особняк, а Фриц докурила. «Ваш друг вернулся», — наконец договорила Ольга. «И ты молчишь? Ты бы еще через час мне об этом сказала». Опираясь на трость, он что есть силы заковылял, гулко стуча наконечником трости и каблуками брагов в сторону Фриц, грохнулся копчиком на ступеньку и рывком сжал ее в объятиях, ненадолго отстранившись, чтобы окинуть горящим взглядом. Аквамарин его радужек нездорово блестел, дыхание сбивалось, кисти дрожали, сначала от ярости относительно поведения Барбары, а, едва понял, кто вернулся и что имеет в виду Ольга, от старательно подавляемых эти дни чувств, наконец вырывающихся наружу. «Это вы, правда вы, я знал, что вы выберетесь. Вы дома, вы наконец дома», — голос его звучал возбужденно-радостно. «Это не мой дом, я временно живу здесь», — осеклась Фриц. Они никогда не поднимали эту тему с момента, когда Киллер спрыгнула с подоконника и заявила, что поживет у Освальда, привлекая внимание следящих за ней и пытаясь их выкурить. Эта стратегия в итоге сработала, но не так, как нужно. Каббупад же воспринял ее решение как шаг к более тесным отношениям и надеялся найти 1001 аргумент вынудить остаться насовсем. «Мне нужно помыться, отлипни», — Фриц попыталась оторвать Освальда от себя, но он вдвойне крепче прижался к ней, уткнулся носом в шею и горячо задышал в остывшую кожу, настолько, что даже в едва рабочем теле убийцы начало разрастаться неуместное желание. «Блядь, Освальд, я грязная. Вас не было 8 дней. У вас входит в дурную традицию исчезнуть на неделю и вернуться едва живой». Он улыбнулся сквозь проступающие слезы, терся о нее крючковатым носом и лбом. «И мне плевать, что от вас несет, как от бездомного». И Фриц сдалась, ответно обнимая Освальда и кратко погладив по волосам, а затем ее постепенно догнал нарастающий озноб. «Милая, вы...» — он не впопад горячо поцеловал ее в шею, затем в запыленные и соленые щеки, скулу, висок и лоб. «Вы вся дрожите. Что же с вами сделали?» «Эн, ничего хорошего», — ее зубы нашли друг на друга в лихорадке. «Мне нужно...» «Да», — мафиози замер, вслушиваясь в тишину, заглушаемую стуком сбивчиво метущегося в грудине сердца. На краю сознания вертелась неуместная шутка про то, что Фриц попросит бургер, впрочем, озвучивать ее он не стал. Но Киллер ничего не ответила и секундно обмякла в его руках. Измождение взяло верх, чтобы очнуться множеством минут позже от слишком высокой, опаляющей воспаленную кожу температуры. Фриц лежала в горячей ванной, голая и в густом слое пены, а Освальд, сидя на холодном кафельном полу, в полурасстегнутой рубашке под жилеткой с подкатанными рукавами, мокрый от пота и мыльных брызг, медленно стирал с нее грязь, как когда-то его мыла мать. На его лице читалось крайне редкое и спокойное, сосредоточенное выражение, но за ним лежала глубокая невыразимая боль. Ему все чаще казалось, что Фриц не озадачивается будущим, ни своим, ни их общим, столько раз подставляясь на обыкновенных заданиях или, по словам Филиппы, сунувшись прямиком в осиное гнездо. И от того, что смерть каждый раз обходит убийцу в противогазе по ее упорству или воле случая, пингвину становилось нестерпимо. Быть может, так чувствовала себя Гертруда, Когда ее очаровательный 30-летний сынишка надолго исчезал, позже омывая его синяки да раны, вера в то, что он вернется, была последним, что у женщины оставалось. Но полумертвая Фриц пришла к Освальду, отключилась на его руках, доверяя, как никому другому, и больше ничего не имело значения. Куда же вы вляпались? За намыленными светлыми прядями, в обычное время спадающими на виски и ныне зачесанными назад, краснели ожоги от электродов. Следы от контактов, более тусклые, нашлись по всему телу вместе с постепенно желтеющими гематомами, даже на внутренней стороне бедер. Он сразу понял, как именно ее пытали, но страшнее всего Освальду стало от того, что кто-то еще, могущественный и таинственный, знал тайну Фрицы, быть может, тем самым уже посадил киллера на крючок. Никогда больше, не открывая глаз, Фриц перехватила его запястье, заставив выпустить губку. «Не мой меня», и снова отключилась. Впрочем, Освальд заблуждался касаемо ее травм, он даже не представлял, насколько далеко зашли пытки. Приехавший часом позже мистер Уайтхит, терапевт и хирург, один из самых высокооплачиваемых анонимных готэмских специалистов, уже работал с Фриц, и первым делом взял венозный анализ крови, проверив на наркотические маркеры в переносной лаборатории. Он работал медленно, плавно, сосредоточенно, чем невероятно раздражал Кабупата, ощущающего настоятельное желание судорожно делать хоть что-то, рвать и метать, но не стоять на месте, и вытащить из пропасти его Фриц. Несколькими месяцами ранее, когда в одном из флоридских клубов на миссии убийца в противогазе перебрала с кокаином, богатого опыта потребления наркотиков у нее не имелось, а слиться с ландшафтом и похитить оригинал кассеты с информацией одного надоедливого гангстера следовало, мистер Уайтхит обследовал ее и за сутки поставил на ноги. «Мистер Кабупат, могу высказать свое мнение, высказывайте, иначе зачем вы вообще здесь?» Всплеснул руками мафиози. «Ваша подруга попала в крупные неприятности», практически сразу подрезюмировал доктор. «Это и ребенку было бы понятно», поначалу снисходительный тон Освальда мгновенно перерос в язвительный, а из него, в давище злой. Точка кипения у него наступала быстро, иногда оказывалось достаточно нескольких секунд и только на то, чтобы сменить интонацию. «Нет, вы не поняли. Несколько капельниц, сон, еда, полный покой на неделю и будет как новенькая. Но, боюсь, ее проблемы совершенно другого характера», покосился он на морщащую во сне сосредоточенно лоб Фриц, выбирая ампулы с лекарствами из обширной батареи препаратов в одном из чемоданов. Киллер лежала на кровати, прикрытая пуховым одеялом, в парчевом халате Освальда, начисто вымытая и мертвецки уставшая. «Ближе к сути. Вы когда-нибудь слышали о сыворотке правды?» Терапевт подтащил предварительно принесенную Гейбом до того, как все посторонние покинули крыло, вешалку для капельницы к изголовью кровати и подвесил на нее пакет с прозрачным раствором. «Это засекреченная информация, но кто остановит свободных журналистов?» В 50-х ЦРУ проводили ряд исследований по контролю сознания. Как заставить человека говорить правду и подчиняться? Как вспомнить забытое и заблокированное? Был еще один проект в 70-х, но оба, видимо, признали неэффективными. И что, непонимающе перебил его Кабупат. В основе их метода лежал электрошок, ЛСД и барбитураты. Под ними обрабатывали будущих агентов или вытаскивали информацию из террористов. Ваша подруга, у нее вообще-то есть имя. Прошипел пингвин. «Дейзи», — выговорил доктор имя прибывшей за Кабупатом в Аркхэм-Шатенке. Освальд не нашел варианта получше, чем представить Фриц еще в первый раз этим дурацким именем, но ваша подруга звучала еще хуже. Мистер Уайтхит прекрасно знал, кто на самом деле лежит перед ним, но не подавал виду, в этом заключалась исключительность анонимных специалистов. Год назад известный вам доктор Стрейндж вывел новую формулу, настоящую сыворотку правды, способную развязать любой язык. На нее у меня, скажем так, отдельный маркер. Вы знаете, на что способен Хьюго и его разработки. Я, как врач, не одобряю его методов, но, как человек науки, восхищаюсь его талантом. Но это не все. Заметив, насколько сильно пингвин впился в рукоять трости, мужчина все же решил перевести тему. Отрегулировав колесико на капельнице, подключенной к катетеру, он накинул напоследок Фриц взглядом и постепенно начал собирать оборудование и переносную лабораторию обратно в чемоданы. Маркеры на опиоиды и барбитураты тоже положительные. Дейзи точно не меньше недели держали на наркотиках и электрошоке. Это спецслужбы, мистер Кабупат, и, вероятно, ее вербовали. иначе бы она не лежала здесь. Вот почему ваша подруга, позволил он себе подобную вольность, в полной заднице. Наступила затяжная пауза, прерванная тяжелым вздохом пингвина. Вы ведь просто врач, ваше дело лечить, а не делать абсурдные выводы. Прикрыв глаза и старательно пытаясь успокоить сбившееся дыхание, выдавил он. И вообще, откуда у вас такая осведомленность? Мужчина смерил его странным взглядом, и на его сухом осунувшемся с возрастом лице заиграла загадочная улыбка. Просто опыт, мистер Кабупат. Опыт, значит, Дейзи и сама мне расскажет, если с ней кто-то подобное делал, со странными ревностными нотами выпалил Освальд. Да и вообще кто угодно мог использовать подобный метод. Она практически не чувствует боли, вот и попробовали новый способ. С чего вы вдруг решили, что это спецслужбы? На самом деле пингвин знал, что мужчина прав и предполагал, что Фриц ему не расскажет о случившемся, а потому начинал закипать. Доктор Уайкхид же сохранял исключительное вымуштрованное спокойствие. Проблема в том, что эту сыворотку не получится достать, вообще. Даже с вашим, он запнулся, подбирая лояльный термин, влиянием. Выводы напрашиваются сами. Но да, я всего лишь врач, мистер Кабупат. Мужчина склонился над столом и заполнил рецептный лист, оставив рядом с ним препараты. Когда Фриц пришла в себя, утреннее солнце тускло пробивалось сквозь портьеры. Освальд, крепко прижимаясь к ней обнаженной грудью, крепко спал, впервые за все дни после ее исчезновения. Выскользнув из его объятий, киллер направилась в совмещенный с комнатой санузел. Не успев даже помочиться, она ощутила растекающуюся от желудка до горла соленую рвоту и вовремя склониться над унитазом. Рвало ее долго и болезненно, даже когда уже было нечем, желудок продолжал подступать к горлу, а концентрированная соляная кислота обжигала воспаленные многодневной жаждой гланды. Освальд проснулся от ощущения остывающей постели сразу и не стал беспокоить Фриц. Когда она вернулась с начисто умытым лицом, пошатываясь, мафиози уже сидел на кровати с мобильным в руках, проверяя список сообщений и пропущенные вызовы за ночь и вечер, пока крутился у ее постели. Он пытался выглядеть беззаботно и отвлеченно. «Фриц, а вы знали, что Стрейндж сначала пробовал на мне электрошоковую терапию?» Освальд закрыл раскладушку, откладывая на прикроватную тумбу, и сложил пальцы в замок на животе. До того, как использовал это дьявольское устройство, содрогнувшись, Кабупат вспомнил процедуру, что практически сразу довела его до состояния травоядного кретина. «Я знаю, каково вам, не знаешь». Возможно, Освальд снисходительно улыбнулся, но я бы послушал ваш рассказ. Думаю, сейчас самый подходящий момент. Филиппа сказала, что вы разворошили осиное гнездо, а доктор Уайтхит, что вы попались в лапы спецслужб. Киллер молча подошла к подоконнику, открывая окно, достала из припасенной у пепельницы пачки сигарету, прикурила запасной зажигалкой, ее зиппо остался в куртке, и молча дымила, глядя на заснеженный лес вдалеке. Вы не можете сказать, да, не могу, но, Фриц помедлила, прежде чем в подобном признаваться, я никогда себя так не чувствовала. Не раз за сутки Фриц лишалась всего, что было ей дорого или важно, и блуждание по лабиринтам памяти о событиях до того момента, как обрела способность вообще ничего не забывать, наглядно напомнила об этом. Она должна была бояться, терзаться, хаотично перебирать варианты, но время шло, а в ней ничего не зашевелилось. С ней что-то было не так, и она осознавала это. Думаю, мне даже понравилось. Кроме боли не было ничего, но каждый раз, когда она прекращалась, все становилось таким, она запнулась, понятным. Так спокойно. Мне должно было быть страшно, Освальд. Или хотя бы хоть как-то. Но я не чувствовала ничего. Я думала, что и раньше тоже ничего не чувствовала, но ничего, это как сейчас, абсолютная пустота. По лицу Кабупата поползло странное то ли смущенное, то ли насмешливое выражение. «Надеюсь, в этой пустоте найдется немного места для меня». Он встал с кровати, натягивая халат и завязывая на груди, а затем обнял Фриц со спины, потеревшись о лопатки и шею. «Будет неприятно, если вы совсем ничего ко мне не испытываете». Киллер никак не отреагировала на услышанное. «Вы отощали», — с тоской подметил мафиози, пытаясь увести разговор в иное русло. Всякий раз он пытался приобщить Фриц к чревоугодию, но из всех смертных грехов киллер предпочитала гордыню. «Наверное, вы дьявольски голодны. Да, могу послать за свиными бургерами с двойным сыром, как вы любите. Или обойдемся стряпней Ольги. Сегодня, кажется, он странно улыбнулся, рыбный день. Рыба вам ведь тоже нравится?» Освальд пытался занять тишину между ними праздной беззаботной болтовней, но от ее молчания и отстраненности ему, как и всегда, плохило. Фриц так давно не ела, что кроме тошноты и головокружения не ощущала после сна ничего. Напившись воды из-под крана, с першащим горлом, чуть смягченным никотином, она пыталась собраться с мыслями и восстановить хронологию всего произошедшего с ней за эти дни. «Ладно, я понимаю, Изабелла так и не вернулась, ее машина попала в аварию, а Эд, как бы под зло улыбнулся, в депрессии. Наверное, очень тяжело потерять того, кого знаешь меньше недели», его тон сочился сарказмом. «Авария, не представляю, как это устроили», Киллер приподняла уголок губ и вдавила окурок в пепельницу. «Я распорола ей трахею и подорвала ее машину. Наверное, даже каркаса не осталось. Это не очень похоже на аварию». Улыбка сошла с лица пингвина, а взгляд похолодел и, увидь такую реакцию Фриц, точно догадалась бы, что мафиози набедокурил. «Вот как, без понятия, я не видел тела. И что она сказала прежде, чем вы ее прикончили?» Осторожно спросил Освальд. «Ничего по делу. Играла влюбленную дурочку. А потом вколола мне транквилизаторы». Фриц невольно вспомнила усмешку девушки. «Не люблю, когда на мне используют мои же методы», помедлив, добавила она. «Скоро в этом городе все вообще сменят пули на дротики или шприцы с кетамином. Ну, вам ли не знать, что хитрость не порок? Стоит отдать ей должное», играла Изабель убедительно. «Изабелла», поправила его Киллер. «Вообще плевать», как бы подкатил глаза. «Но даже я обманулся», последнюю фразу он произнес совсем бесцветно. Мафиози явственно осознал, что не сможет признаться в том, что за время отсутствия Фриц натворил. Среди людей Сергея, сначала обездвиженных паралитическим газом, а позже превентивно прирезанных когтями, поскольку они находились в сознании, видели стычку, знали об Изабелле, остался единственный выживший. Он был тощим, синюшно-бледным, баловался гречкой, и впал от паралитика в подобие комы без прощупываемого пульса. Потому, приняв за мертвеца, его и не тронули, или, быть может, когтей кто-то спугнул. Но бывший член шепота вынырнул из небытия, когда люди Филиппы складывали тела по мешкам, и иначе, чем удачи ни Филиппа, ни Освальд назвать это не могли. Ближе к вечеру следующего дня он заговорил, когда побои перебила ломка, с наркозависимыми всегда было просто работать. Пытки Рона, так звали выжившего, на себя взяла Филиппа, но пингвин настоял на совместной работе. И, пусть что мэр мафиози, что мастерица ненавидели друг друга, их объединяла исчезнувшая Фриц, человек, что проложил путь к становлению главы готэмской мафии, а ныне еще и блэкхейвенской при полном отторжении к структурам, требующим служения и подчинения. Рон рассказал все, и как Сергей перетянул на свою сторону несколько людей Филиппа еще до того, как продал информацию о планах убийцы в противогазе Катрин, и как второй отряд когтей уносил трупы своих предшественников, зарезанную Изабеллу и отключившуюся Фриц, убирая любые следы стычки и присутствия, а затем их отвлек низкочастотный гул, как от вертолета, и Рон окончательно отключился, но звук спугнул когтей, поспешивших убраться. Потому, после столь любопытного рассказа, когда Освальд увидел на следующие сутки после допроса Изабеллу, с идеальной укладкой, невинным розовым блеском на изогнутых улыбкой устах, как ни в чем не бывало завтракающую со скалящимся белозуба в ответ на ее околоинтеллектуальные шутки Нигмой в его особняке за его столом его едой, он только убедился в правильности безумных теорий Фриц, а потому сдерживаться не стал. Кристин Крингл умерла в третий раз и точно насовсем, уже от пингвиньей руки. «Ты все сделал, как я велел», — обратился порядком пьяный Освальд к пришедшему после темного дельца Гейбу. Пусть он и чувствовал, что с ней все будет хорошо, что смерть в этот раз не тронет ее, ожидание возвращения Фриц было невыносимо, и мафиози налегал на алкоголь больше обычного. Да, мужчина помотал в воздухе кусачками, которыми перерезал тормоза в ее новом милом автомобиле. Хотя было неприятно, босс, мне нравятся библиотекари. Нет, Гейб, никакая она не библиотекарь. Это все, как бы потакинул помещение размашистым взмахом рук, очень дешевый спектакль, происки моих врагов. Думали, что, если ко мне послать змею, так я ее пригрею, но стоит отдать ей должное. Она сражалась отчаянно. Освальд Кабупат никогда не был хорошим актером, истинные эмоции бесконтрольно проступали на его лице, даже когда он присмыкался перед Муни, Марни или Фальконе, но перед Нигмой сыграл безукоризненно. Он сопроводил его несколькими часами спустя в морг, где сочувственно обнимал, глядя через плечо на бездыханное тело Изабеллы. Мафиози надеялся, что после пребывания в морге главного полицейского управления девушка снова не восстанет из мертвых. Нигма, распинающийся прежде про неважность любви в человеческой жизни, несколько дней провел, слушая Вивальди и предаваясь неприсущему ему трагизму, скорбел по возлюбленной, по шансу от вселенной на исправление ошибок. «Я и сам понимаю, как это, потерять близкого человека, даже если ты знаком с ним всего неделю, но ты ведешь себя нездорово», — обратился к нему Освальд, когда не вовлеченность Эда в свои прямые обязанности по работе что в мэрии, что в мафии начала пугать. «Твой вид угнетает, если честно, даже пугает меня». «Не пугать, понял», — отмахнулся он. «Нет, ну что ты, Эд, ты должен оправиться, а для этого нужно жить дальше». Глава администрации неожиданно принял сидячее положение, и взгляд его загорелся решимостью. «Ты прав, я пойду туда, где она погибла, и попрощаюсь». По рядовой нити Эдвард пришел к переезду, где скоростной поезд протаранил машину Изабеллы, не успевшую затормозить, и к слепому бездомному, слышавшему, как девушка кричала перед смертью, после, на штрафную стоянку главного готэмского полицейского управления, где заметил при осмотре груды разбитого металла перерезанные тормоза, а затем и к пониманию, что решение судмедэксперта и патологоанатома – исключительная фикция и результат подкупа. После закрытого дела машину должны были сразу утилизировать, но, вероятно, сотрудники штрафплощадки решили подзаработать, предварительно сняв с новенького автомобиля рабочие запчасти. К моменту прихода Нигмы та еще находилась на территории участка. И вывод один – убийство. «И я знаю, кто виновник», – тряся перед лицом Освальда перерезанными тормозными шлангами, – подрезюмировал он, а мафиози рефлекторно на четверть вытащил из рукояти трости лезвие. От того, кого посчитал виновником Эдвард, напрямую зависела его жизнь. «Буч, Буч». Освальду не слишком хотелось убивать Нигму, другого столь умелого главу администрации и полноценного помощника консильерии он бы так просто не нашел. «Он мстит мне за то, что я раскрыл его связь с бандой колпаков». Пингвин едва сдержал облегченную улыбку, еще не предполагая, насколько пытлив может быть человеческий разум, и насколько правильнее было бы всадить лезвие в шею Нигмы прямо здесь, посреди зала, где проводил собрание мафиозных семей. Быть может, потому почти недели позже Освальд и не признался Фриц в содеянном, солгав и надеясь, что углубляться в детали она не станет, его подстава, с какой точки зрения ни посмотри, оказалась полным провалом, шитая настолько толстыми белыми нитками, что одним чудом Эдвард не догадался сразу. Он уже шел по ложному следу Бутча, и вскоре их с Барбарой, в общем-то не менее коварной и амбициозной, чем Освальд, пути неизбежно бы пересеклись, рождая новый преступный тандем. После позднего завтрака, сметя пол стола и осушив полный кофейник, еще с полчаса Фриц праздно просматривала скопившиеся утренние газеты, пытаясь вести себя, как обычно по утрам в этом доме, а затем словила себя на постепенно растущем внутреннем зуде и достала визитку из куртки, отнесенной Ольгой вместе с другими снятыми с нее вещами в прачечную. С ней точно не закончили и неспроста отпустили, выбросив на закрытом пирсе. Киллер плохо помнила сквозь наркотическо-электрические спазмы детали происходящего, и не представляла, как много информации выдала, да и выдала ли вообще, тоже.